При всевозможных неспокойствах вокруг явить спокойствие внутри будет победой над условиями плотного мира. Часто ставим испытуемых именно в такое положение, когда окружающее яро мешает утвердить равновесие духа. И тогда остается два выхода. Либо поддаться внешним воздействиям, подпасть под их власть и остановиться, либо, несмотря на них, продолжать внутреннее движение дальше. Дело совсем не в том, чтобы переживать или не переживать, страдать или не страдать, а в том, чтобы, вопреки всем и всяким переживаниям и страданиям, не замедлять шага и не нарушать ритма продвижения. Много указаний дается, как выдержать до конца, и их исполняющий все же доходит, хотя все окружающее противодействует. По силе противодействия можно судить о быстроте восхождения, ибо сопротивление среды возрастает в зависимости от этой быстроты. Не будем удивляться или завидовать тем, кто спокойно живет и беспечно, не зная этих ярых сопротивлений. Значит, дух их мало активен, и слабо устремление, настолько слабо, что даже не вызывает признания темных, то есть ярых нападений, всевозможных вредительств. Признание темными – это тоже известного рода ступень, через которую тоже надо пройти, не замедляя ритма шага.